Когда они дошли до дома Харуюки от станции Накана, шел 20:00 вечера. Небо было уже черным, впрочем, его мать собиралась вернуться только завтра, так что об оправданиях можно было не думать. Пока Харуюки размышлял, хорошо это или плохо, они шагнули в лифт и вышли на 23-м этаже. Харуюки подошел к двери квартиры и уже собирался открыть замок, как вдруг... «Ой!» — воскликнул он, отдергивая руку. «Что случилось?» С подозрением в голосе спросила Сэри. «Это самое. Охранная система в режиме «хозяин внутри»,» — тихо пояснил Харуюки. «Что? Ты же сказал, твоя мать вернется только утром». «Да, я так и думал». Харуюки быстро открыл почтовик, но там не было сообщений от матери, которые говорили бы об изменении планов. Будучи крайне щепетильным человеком, она обязательно предупредила бы сына перед внеплановым возвращением. Но другие объяснения в голову не приходили. «Что же делать?» «А что я должна тебе ответить? Может, скажешь, что мы одноклассники, и ты хочешь вместе поработать над домашкой?» «Но, мастер, мы не похожи на ровесников. Прости, что выгляжу как взрослая». Сари сначала скривилась, затем пожала плечами. «Ладно, можешь сказать, что я твоя девушка». «Нет, это тоже как-то...» Харуюки замотал головой, отчаянно пытаясь найти другой выход. Если мать действительно дома, то Сэри однозначно не сможет остаться на ночь. Самое большее — часа на 3, до 10 вечера. Если провести все это время на неограниченном поле, можно тренироваться 125 дней, около 4 месяцев. Хотелось верить, что этого хватит. «Скажем, что ты мой сэмпай из школы», — предложил Харуюки. «Хорошо». Сэри заинтригованно кивнула. «У Мисато, да?» «Да. Говорить буду я. Ты постарайся молчать». «Ладно, ладно. Ну, идем. Стоит и сомневаться, значит попусту тратить драгоценное время тренировки. Решившись, Харуюки коснулся голографической панели, открыл дверь, услышав щелчок замка, потянул за ручку. В прихожей было темно, но через сетчатое стекло двери в зал пробивался свет. Видимо, мать действительно пришла домой на полдня раньше, чем ожидалось, но Харуюки уже ничего не мог с этим поделать. Он подошел к двери, показывая дорогу Сэри, остановился и внимательно вслушался. Ни единого звука. Наверное, сидит на диване и пьет вино. «Эх, была не была!» Харуюки повернул ручку и решительно открыл дверь. «С возвращением!» Вдруг обрушился на него хор голосов, и он застыл как вкопанный. «Так много людей!» Заняты были места и вокруг обеденного стола, и на диване. Разумеется, Харуюки знал каждый из этих улыбающихся лиц. Черноснежка, Чиури, Такому, Фука, Утай, Акира, Ника, Парт, Рин, Сихока, Сатоми, Юма и Руй. Черная часть Нагане билась практически в полном составе. Пока Харуюки стоял у стуканом, вдруг раздались аплодисменты, сверху посыпались конфетти, а над южным окном возникла растяжка, на которой от руки было написано: «Супер-мега-торжественная вечеринка в честь назначения Сильвер Кроу командиром отряда Камикадзе». Разумеется, эта растяжка была создана дополненной реальностью, а вот многочисленные угощения на столе, кажется, существовали на самом деле. «Как же у нас много девушек!» — попытался отвлечь себя Харуюки от главного. «А что это?» — только и смог что пролепетать он. «Ну ты и тормоз!» — перебила его Чиури. Только что улыбавшаяся подруга детства уже успела надуться и упереть руки в бока. «Хару, собрание завершилось в начале 6-го, так? Фука сказала, что подвезла тебя до Васады. Но куда ты потом исчез? Мы тут тебя так ждали, что извились уже!» «Ну я, как бы... сначала объясни, что это все значит!» «Разве по растяжке непонятно? Это я придумала, когда наткнулась днем на Снежку, чтобы подбодрить перед боем с Инти нашего главного нападающего. И, кстати, мы даже получили разрешение у твоей матери». «Когда вы... ты знала об этом?» Харуюки посмотрел на Фука, с которой пару часов назад расстался у входа в парк Кансанен. «Для меня это тоже был сюрприз, Ворон-сан», — ответила она с полуулыбкой. «Знала бы, ни за что бы не согласилась тебя там оставить». «Прости, Фука, мы защищались от утечек», — извинилась Черноснежка. «У меня что, мысли на лбу написаны?» — надулась Фука. «Хватит уже! Давайте скорее начинать!» — громко перебила их Ника. «А то у меня уже не живот, а урчальник! Поддерживаю!» отозвалась Сихока и подбежала к Харуюки. «Заходи уже, Воронкон, все стынет!» Она уже начала тянуть застывшего Харуюки за рукав, но вдруг заморгала. «Ой, Воронкон, кто это?» А лишь тогда Харуюки вспомнил, что за его спиной стоит Сэри Судзукава. Он торопливо шагнул в сторону, пропуская ее в комнату. Сэри вышла вперед, ничуть не испугавшись, и немедленно собрав на себе все взгляды. «Это Сэри Судзукава», – машинально представил спутницу Харуюки, видя подозрительные взгляды товарищей. Ее аватар – Центория Сентри. Бывшие легионеры Пяти Паке, Рин, Руи, Чию и Тако продолжали недоумевать, но реакция ветеранов оказалась совсем другой. «Безжалостная!» Черноснежка тут же вскинула руки, будто защищаясь. «Асура!» Фука прыгнула к королеве, прикрывая ее. «Омега-вепан!» Акира встала с противоположной стороны от Черноснежки. Даже Утай приняла серьезный вид. Последнего прозвища Харуюки еще не слышал, но оно показалось ему смутно знакомым. Немного подумав, он догадался, чем обусловлена реакция Черноснежки и элементов. Центурия Сентри – великая мечница, прославившаяся на заре ускоренного мира. Разумеется, Черноснежке и Фука доводилось сражаться против нее. Более того, потом Сентри стала третьим храм-дизастером и была изгнана из ускоренного мира мечом синего короля Блу Найта. Естественно, ветераны насторожились, увидев такую личность в платье. Это самое!» Харуюки запоздало запаниковал, но Сэри хлопнула его рукой по плечу и вышла вперед. «Весьма странно, однако мне по силам опознать вас даже сейчас, при первой встрече». Неожиданно перешла она на старомодную речь, свойственную Сентри, улыбнулась и показала пальцем на Фука. «Ты? Стратосферная комета. С другой стороны, акваматик. Вот это Тестаросса». После Ута и Сэри показала на Черноснежку. «Следовательно, ты – конец света. Никогда бы не подумала, что встречу здесь всех своих старых соперников. Но где аномалия? Этот мальчик не похож на него». Сэри указала пальцем на Такому, но тот молча покачал головой. «Очень жаль». Сэри пожала плечами. «Я надеялась, что хотя бы спустя 4 года смогу сразиться с ним по-настоящему». Несмотря на намек на агрессию в ее словах, Черноснежка и остальные не реагировали. Они смотрели на Сэри словно на восставшего мертвеца и были недалеки от истины. Поэтому в комнате раздался голос Ника, которая почти не застала подвига в центре. Слышь, ну-ка!» Ника сунула руку в карманы джинсовых шорт и сутулилась, как девчонка из дворовой шпаны. «Мне плевать, центре ты или кантри, у нас тут не принято заваливаться на чужие встречи без приглашения!» «Кто ты такая?» – спросила Сэри с высоты своего роста. Ника представилась, не выпрямляясь. «Я тебе не такая. Я вторая красная королева Скарлетт Рейн. Если чешутся руки, дерись со мной. Хоть прямо сейчас нападай!» «Погоди, Ника!» Харуюки начал волноваться, потому что уже знал боевой характер Сентри, но Сэри расхохоталась и ответила надменным голосом. «Так ты замена Райдеру? Понятно. Хотела бы я посмотреть, на что ты способна, но жаль тебе портить аппетит». «Чё? Это ты так намекнула, что я тебе проиграю? Ну ладно вам, ладно!» Вмешался Харуюки, схватил Ника и оттащил подальше от Сэри. «Эй, ты чего творишь?» А пока Харуюки тащил упирающуюся Ника к порт... «В это сложно поверить, но ты действительно Сентри». Галуха заявила Черноснежка, свела вместе пальцы правой руки, подобно клинку, и указала именно Сэри. «У меня к тебе уйма вопросов, но главный – что ты делаешь возле Харуюки, в смысле Сильвер Кроу?» «Ответ очевиден». Сэри взмахнула левой рукой, словно отражая выпад Черноснежки. «Потому что я его мастер, а он мой ученик».